самоотвержение зла, продажа душ. Сколько бедствий. Со всех концов пишут о разрушениях, об утеснениях и о всяких человеческих несчастьях. Через все эти темные стекла вы можете разглядеть еще одну беду, которая не произносится. Пожалуй, слово о ней будет сочтено бестактным и неуместным в наш век великих цивилизаций. Хорошо еще, если при этом можно не сказать «в наш век культуры». Под разными, иногда очень пышными наименованиями творится злое дело, позорное для человечества. Говорят очень выспренне об изменении границ, о всяких присоединениях, кто-то не удержится, чтобы не произнести слово «аннексия». Среди всех этих прилично причесанных собеседований никто не решится вспомнить о том, что беззастенчиво происходит продажа душ человеческих. Сейчас никто не говорит о войне. Вместо войны придумано новое бесстыдное определение — замирание. Таким образом, прекрасное слово «мир» включается в понятие лицемерия, ханжества и лукавства. При этом все знают, что от изменения границ, от аннексии, от агрессии и всяких замираний происходит неприкрытая продажа душ человеческих. Представим себе глубокую трагедию мирного жителя, которому по щучьему велению вдруг говорят, что он сделался другой народностью, что он должен отказаться от предков, от всего обихода и ради спасения головы своей должен спешно приобрести чужой несвойственный ему строй жизни. Ему скажут, что он ради чьих-то соображений перестал быть самим собой и продан вместе со многими другими вещами какому-то пришлому завоевателю. Могут сказать, что завоевания происходили испокон веков, и это зло неизбежно. Но в то же время будут называть прошлые века варварством, а теперь будут кичиться какой-то цивилизацией и даже будто бы культурою. Все скажут, что прежде были нравы дикие, но теперь под влиянием гуманистической философии природа человеческая утончилась, и уже невозможными стали грубые убийственные преступления. Не правда ли, ведь и такое притворство можно нередко сейчас услышать? Люди будут гордиться не ими сделанными открытиями и научными достижениями, и как обезьяны превратят эти сокровища в средства убийства, поношения и рабства. Полетели люди, но куда же они долетают? Что же несут их летательные машины и для чего сейчас строится огромнейшее количество аэропланов? Может быть, только в образовательных и познавательных целях? Может быть, все эти машины спешно настроены не для корысти и убийства, но для самых человечных целей? Сделалось уже лживым предположение, что крыльями овладело человечество для добра и взаимодоброжелательства. Именно для убийства идут спешные работы повсюду. Для усиления мучений изобретаются всевозможные ядовитые газы, бомбы и такие орудия, которые скоро могут стрелять вокруг света. Вот до чего дожили. Лицемеры скажут: «О ком говорите? О каких-то дикарях?» Вот тут-то лицемеры и выдали себя, проговорились. Во-первых, что значит «дикарь»? По невежеству даже очень культурные мысли иногда называются дикарством и неприложимыми к жизни. Вспомните, милые лицемеры, кого вы подчас называли дикарями и перед кем вы кичились вашими крахмальными воротничками. На каких таких весах будете вы взвешивать вашу душу и душу так называемого вами дикаря? Но если бы и нашлись такие весы, то вдруг они покажут совсем не то, о чем вы предполагали. Итак, прикрывшись разными лукавыми измышлениями, вы занялись продажей душ человеческих. Вы говорите им, этим бедным проданным душам, вчера ты был одним, а сегодня по нашей указке ты станешь иным. Вы даже не спросите у проданного в душевное рабство о его желаниях и убеждениях. Вы будете настоящими рабовладельцами не только в удаленных странах, но и среди самых, по-вашему, цивилизованных материков. Вот до чего дожили. Но, может быть, мы преувеличиваем? Может быть, продажа душ уже принадлежит к прошлому? И все человечество мощно и сплоченно уже заявило о неповторимости бывших угнетений и рабовладельчества? Нет, человечество не только не заявило свой властный запрет насилию, Оно в лучшем случае промолчало, а в худшем нашло лицемерно-научное объяснение своим нашествием. При каждом уличном несчастье одни трусливо разбегаются, другие холодно любопытствуют, и лишь очень немногие, лишь единичные спешат на помощь. Вот мы видим продолжающееся разрушение неповторимых сокровищ. Вот мы видим ужас убийств и мучительные многотысячные избиения, а люди безмолвствуют. Газеты в страхе не принимают статей о мире и говорят, что во время агрессии даже неприлично возражать. Будто бы каждое возражение может кого-то рассердить, и тогда проданным душам будет еще хуже. Крылья, крылья. Не рано ли овладело вами человечество, и не принесли ли вы вместо просвещения позор и насилие? Против рабства написано много трогательных, прекрасных книг. Если бы в каком-либо собрании спросить присутствующих подтвердить вставанием, кто за рабство, то, наверное, никто не встанет. Даже те, которые в данную минуту деятельно участвовали в продаже душ, и те промолчат, опустив глаза, настолько постыдно понятие рабства. Но не хуже ли открытого рабства тайная продажа душ, игра черепами человеческими? Многие тысячи обществ посвящены вопросу о мире. Может быть, среди членов этих обществ имеются и владельцы оружейных заводов. Может быть, кое-кто из этих членов, громко говоря о мире и благоволении на земле, в то же время не прочь подписать постыдную продажу душ. Кто-то острым ногтем или когтем проводит по карте новые границы, точно бы по безлюдным пространствам. Но души-то человеческие тоже рассекаются этим ногтем. И презирается цена души человеческой. Ради какого же лучшего будущего совершаются все самоотверженные подвиги и научные открытия? Во всяком случае, не для будущего рабовладельчества. Говорится об эволюции, о просвещении, о новой жизни, но ведь нельзя же подойти к этой новой жизни, неся купчую крепость о продаже душ человеческих. Продаются и старики, продаются возмужалые работники, наконец, продаются и дети. Это будущее поколение уже понимает, что над ним было совершено насилие. Молодое поколение в своих анналах передаст и впредь о тех ужасах, которым они были свидетелями. Детское сердце и детское воображение вмещают многое. Вот до чего дожили. Лицемерно совершаются продажи душ человеческих. Какое бедствие!